«Дядь Вадик, спасибо, что пригласили», — сказал он, подойдя, улыбаясь. «Я бы сам не вспомнил. Отец тоже. Подарок — это его идея. К сожалению, сам он никак не смог». «А собирался?» — спросил Вадим и прищурился, улыбаясь. «Не знаю, наверное», — растерялся Митя. «Он просто сказал, что вы пригласили, но не может. Послал за подарком, велел мне поехать поздравить Катю и вас». «От себя что-то передал?» — продолжая щуриться, спросил Вадим. «Так подарок же!» — усмехнулся Митя. «А на словах?» «На словах?» — Митя развел руками. «Поздравления!» «И хорошо. Спасибо ему огромное передай. Скажи, что Катя была счастлива подарку. Он угадал, как всегда. Сделал лучший подарок». «Спасибо, обязательно передам. Может быть, вина, чаю, кофе?» — спросил Вадим Митю, плавным жестом указывая на стол. «Торт или чего-то более взрослого, виски?» «Нет, нет, спасибо, мы поедем», — стал отказываться Митя. «Миссия выполнена, так сказать». «Не совсем», — сказал, улыбаясь Вадим, наклонил голову и прищурил один глаз. «Надо все-таки чокнуться за Катеньку. 15 лет. Человек прощается с детством вслед за тобой. Один тост». «Не, дядь Вадик, нет, я же совсем не выпиваю». «А вина?» Вадим наклонил голову в другую сторону и прищурил другой глаз. «Нет, нет. А холодного? А со мной? Дядь Вадим, говорю же». «Вадим Сергеевич», — сказал Валера убедительно. «Хорошо», — сказал Вадим и поднял руки, сдаваясь. «Но чаю ты со мной выпьешь. Митя, представляешь, Кате, Катеньке, 15 лет. Чаю». «Кофе, дядь Вадь. Эспрессо», — согласился Митя. «Сейчас будет», — сказал Вадим, отдал распоряжение и снова обратился к Мите. «Присядем? А то весь день на ногах. Весело, но хлопотно. Валер, пожалуйста, мы с Дмитрием посидим вдвоем. Может быть, еще сока?» Валера отошел на несколько шагов, присел за свободный столик и уставился куда-то, оставив Вадима и Митю в поле бокового зрения. А те тоже присели за столик. Музыка звучала громко, но разговору особо не мешало. «Митя», — начал Вадим радостно, — «я был так удивлен, так не ожидал тебя позавчера увидеть, что и не задал кучу вопросов. Ты давно вернулся-то?» 2 недели уже», — ответил Митя, теребя салфетку, которую взял со стола. Пальцы его были тонкие и нервны. «Полмесяца здесь и даже не заглянул», — приподнял брови, сказал Вадим. «Мог успеть заскочить в клуб. Всегда были бы рады. Ребята помнят. Они новую вокалистку взяли. Супер просто зажигает. Послушал бы». «Я обязательно зайду, обязательно. Сам хочу», — ответил Митя, улыбаясь, но как-то скорее вежливо, чем искренне. «Спасибо», — сказал он, принимая чашку кофе у официанта. «Знаете, дядя Вадим, я так устал за весну. Столько материала давали. Там же система не такая, как у нас. В общем, закончил курс не блестяще. Сам собой недоволен, отец тоже. Вот приехал, сижу, читаю. Отдыха пока не заработал. Не заслужил». На этих словах Митя подался вперед, поднес чашку к губам, сделал маленький глоток кофе и вдруг быстро и резко обвел почти все кафе тревожным взглядом. Вадиму принесли вина, и он отпил из бокала. Он уже не сомневался в том, что Митя принимает наркотики. Вот только по симптомам не мог понять, что именно тот принимает, как давно и насколько это серьезно. Но то, что серьезно, было ясно. «Что ж ты, на все лето домой?» — спросил Вадим. «Скоро город совсем опустеет. Жара да пыль. Даже читать будет тоскливо. Первые студенческие каникулы надо провести каким-то запоминающимся образом. Неужели так и просидишь заперти за книжками?» «За компьютером», — усмехнулся Митя. «Ну, конечно», — в ответ усмехнулся Вадим. «Я бы в Лондон вернулся», — грустно улыбнувшись, сказал Митя. «Там летом чудесно. Или в Питер бы поехал. Туда столько друзей уехали учиться, зовут. Они домой нынче даже не приехали. В Норвегии, говорят, летом супер. Все, кто были, в один голос твердят. Очень хорошо, красиво, интересно. И летом туда много народу хорошего приезжает». «Ну так давай. Что мешает?» Изобразив наивное недоумение, спросил Вадим. «Что мешает?» Горько усмехнулся Митя. «Дядь Вадим, вы серьезно? Вы видели, как отец со мной разговаривает? Я не то что разговор завести, я заикнуться об этом не могу. Митя наклонился вперед, уперся острыми локтями в острые колени, а салфетку скомкал и зажал в кулаке. «Он собирается куда-то к морю скоро», — сказал Митя, глядя в пол. «Боюсь, меня с собой потащит, одного не оставит. Маме все равно, что здесь сидеть, что к морю, что в горы. А мне легче повеситься, чем с отцовскими этими...» «Митя», — перебил его Вадим, — «Митя, давай ты этого не говорил, а этого не слышал. Идет?» «Извините, дядя Вадим», — сказал Митя, резко выпрямился на стуле и залпом допил кофе. «Я просто устал. Вы же отца знаете. Он если за что-то...» «Знаю, Митенька», — снова перебил его Вадим. «Ох, знаю. Он мой друг. Старинный друг. Твой отец — прекрасный товарищ, талантливый, выдающийся человек. Как отец он, возможно, суров, но в мудрости его я не сомневаюсь». Вадим глотнул из бокала. «Ты лучше скажи мне, ужасно интересно, тебе нравится учиться, нравится то, что ты изучаешь? Это твое? Ты пойми, вот Кате сегодня 15, каких-то еще 2 года, 3, и надо будет решать, на кого ей учиться. А она пока вообще об этом не думала и не думает. Очень не хочу за нее принимать решение». «Дядь Вадим», вдруг пересев на самый край стула и наклонившись как можно ближе к Вадиму, сказал Митя громким шепотом, «выручите меня, Бога ради. Обратиться просто некому и возможности нет. Я с отцом сейчас в очень тяжелых отношениях. Невыносимо тяжелых». Митя говорил быстро, страстно, и даже легкий румянец почудился Вадиму на его бледных щеках. «Но это, конечно, наше с отцом дело. Но у меня крах. Он все мои банковские карты заблокировал, денег не дает совсем. Совсем. Я даже за телефон заплатить не могу. Уже неделю без телефона. За интернет друг деньги внес. Лондонский друг. Я же дома не заперт. Я просто из него выйти не могу. Куда я могу пойти без копейки? Дядь Вадим». «Я понял», — сказал Вадим серьезно и тихо. «Полагаю, у отца есть причины так поступить». «Есть они или нет», — ответил Митя, сморщившись. «Но это его причина. Я же вас прошу. Выручите меня. Не было бы так безумно нужно, как теперь, даже не подумал просить. Вы простите меня, дядь Вадим». «Сколько?» «Фунтов 200». «Ой», — усмехнулся Митя, — «отвык. Сколько сможете, я отдам обязательно». «Конечно, с первой зарплаты». Вадим встал. «Посиди здесь, подожди, я сейчас». Вадим направился к жене, которая за столом со своими родителями и родственниками что-то громко и весело говорила. Он знал, что у нее есть при себе наличные деньги, должны быть. Но пройдя 5-6 шагов, Вадим резко остановился. «Что ты делаешь, идиот?» — подумал он. «Ты что, офонарел? Ты что удумал, дать Мите денег?» — спросил он себя, стоя посреди зала. Он повернулся туда, откуда шел, и посмотрел на Митю. Тот смотрел на него. Вадим понял, что захотел, и решил дать Мите денег из чувства противоречия и желания мести. Захотел уязвить Борю. Как-то отплатить ему и за горькую обиду, и за деспотизм, и даже за великодушный и, судя по всему, искренний шаг к примирению, за щедрый и действительно желанный подарок, сделанный дочери, за то, что Боря оказался тоньше и мудрее в этой ситуации, чем Вадим мог предположить. Он постоял пару мгновений и решительно вернулся к столику. Митя встал навстречу. «Вот что, Митя», — сказал Вадим твердо, — «я не могу дать того, что ты просишь, не перебивай. Не могу не потому, что нету, а потому, что это противоречит воле твоего отца. Прошу, не обижайся, я тебя искренне люблю». «Простите меня, дядь Вадя», — сокрушенно сказал Митя. «Конечно, я понимаю. Только отцу, пожалуйста, не говорите, что я у вас... Пожалуйста. Я даже представить себе не могу, что будет». «А вот этого я тебе обещать не могу, прости», — сказал Вадим, глядя Мите в глаза. Эти глаза стали совершенно затравленными и несчастными. «Спасибо за замечательный подарок и поздравления». «Митя!» — услышал Вадим голос жены. «Ты что, уже уходишь?» Она кричала из-за своего стола. «Митя, мальчик мой, ты даже представить себе не можешь, как угадал с подарком. Она же мечтала о нем давно». «Митя, родной, это правда-правда!» — радостно и громко сказала Катя, подбегая. Митю стали обнимать жена Вадима и Катя. Соня скакала рядом и кричала. «Митя, запомни, у меня день рождения тоже 7-го, но сентября». В это время к Вадиму подошел Валера. «Спасибо, Вадим Сергеевич», — серьезно сказал он. «Да за что же, Бог с тобой!» — пожимая протянутую Валерой руку, спросил Вадим. «За приглашение. И вообще...» «Да не за что, Валера», — улыбнувшись, сказал Вадим, чуть сильнее сдавил и отпустил Валерину руку. С утра следующего дня, то есть в воскресенье, Вадим только и делал, что обдумывал произошедшее накануне. Он наблюдал за тем, как Катя радуется фотоаппарату, все фотографирует и поминутно подбегает то к нему, то к жене, чтобы показать получившиеся снимки. А Соня, взбудораженная, не отстает от сестры и конючит, чтобы ей дали пофотографировать самой. Вадим смотрел на это и думал о Мите, о его просьбе, а точнее, о его мольбе и своем отказе. О Боре думал. Вадим пытался себя убедить в том, что ничего особенного не произошло, что переживать не о чем, сами разберутся. Но не мог. Он так и видел Митю, который остался хорошим, умным, чувствительным и воспитанным мальчиком. Просто он стал несчастным и нездоровым человеком. Затравленным, загнанным в тупик, измученным и ужасающе одиноким. Вадим вспоминал и Борю, который, очевидно, страдал, видя, что происходит, что творится или что он сам сотворил со своим единственным и горячо любимым ребенком. Вадим понимал и Борина чувство вины за содеянное, упущенное, его гнев и бессилие, незнание, что делать с сыном, что нужно сыну для спасения, что необходимо исправить в Мите, в жизни, в себе. Вадим маялся, сочувствовал и даже жалел и Митю, и Борю. Думал о том, чем может помочь, вспоминал друзей и знакомых, которые столкнулись с подобной бедой. Пытался припомнить удачные примеры того, как люди с такой ситуацией справились. Но в голову лезли все только печальные, если не сказать трагические примеры, которых он за время владения клубом знал предостаточно. Вадим успокаивал себя тем, что у Бори есть весь спектр и арсенал возможностей для спасения Мити. Ему доступны лучшие специалисты и психологи, любые зарубежные клиники и реабилитационные центры. Но при этом Вадим почему-то был уверен, что Боря со свойственной ему самоуверенностью будет решать все сам и грубо, так как уже начал. И почему-то Вадиму показалось, что Боря ждет помощи, нуждается в ней и страдает. А Митя просто вопиет о помощи, только не знает, какая именно помощь ему нужна. Точнее, думает, что знает, но страшно ошибается. Оба ошибаются и не знают, и отец, и сын. Так думал Вадим. Он хотел помочь. Но представить себе не мог, как после случившегося между ним и Борей можно эту помощь предоставить. Вадим боялся, что Боря может счесть такое предложение неискренним и корыстным. Вадим боялся унизительного недоверия к своему дружескому честному порыву. Однако, как друг и как отец своих двоих дочерей, он считал себя обязанным сообщить Боре о своих серьезных подозрениях, а точнее уверенности. Он не считал возможным утаить то, что Митя просил у него деньги тайком от отца. Сама эта просьба о многом говорила. Вадим долго мучился всеми этими мыслями и в итоге решил непременно позвонить Боре и все ему рассказать. Вадим обдумал свои слова, попросил жену и дочерей не шуметь какое-то время, его не беспокоить. Уединился в спальне и набрал Борин номер. Он приготовил для этого разговора свой самый обычный, повседневный и дружелюбный тон. Вадим знал, что Боря извиняться или даже выражать сожаление по поводу ссоры не станет, и сам извиняться и сожалеть не собирался. Гудки шли недолго. Боря ответил почти сразу. «Да, Вадим», — послышался ровный, скорее холодный голос. «Здравствуй, Боря», — ответил Вадим, вежливо улыбаясь в телефон. «Спасибо тебе большое за подарок. Катя просто счастлива, а мы тронуты». «Пожалуйста, я рад, что подарок понравился. Поздравляю с днем рождения», — сказал Боря также холодно. Повисло очень короткое безмолвие. «Я, собственно, звоню тебе в большей степени не для... Хотя еще раз спасибо большое», — стараясь быть спокойным и неторопливым, сказал Вадим. «Но вчера я поговорил с Митей и наблюдал его. Вот об этом я и хочу... Точнее, считаю, что должен тебе рассказать». Молчание со стороны Бори, как показалось Вадиму, усилилось и превратилось в абсолютную тишину. Дальше Вадим спокойно, без эмоций и эпитетов, четко и ясно рассказал о том, как встретился и поговорил с Митей. Боря ни разу его не перебил, не задал ни единого вопроса, не кашлянул и даже не угукнул в трубку. Вадим сообщил о своих наблюдениях деталей поведения Мити. Он подробно передал Митину просьбу, их разговор в связи с этим, извинился и сказал, что очень сомневался, но все-таки понял, что должен об этом сообщить Боре, прежде всего как отцу. Вадим закончил. В трубке со стороны Бори зияла абсолютная тишина. Не было слышно ни дыхания, ни шипения, ни тресков. Вадим даже засомневался, слышал его Бори или нет, там ли он в этой тишине или отключился во время его рассказа. «Алло, Боря», — аккуратно спросил Вадим, — «ты здесь?» «Здесь», — глухо ответил Боря. Вадим приготовился. Он не представлял себе, какую реакцию может вызвать у Бори этот его звонок. Он просто сделал то, что считал нужным, и хотел исключительно понимания. Однако предугадать Борину реакцию не мог и даже не пытался. «Друг мой, спасибо тебе», — вдруг услышал Вадим голос Бори. В этом голосе звучала только открытая и ясная благодарность. «Спасибо тебе». «Боря, дорогой, да за что же?» Буквально рванулся навстречу Бориной интонации Вадим. «Спасибо, ты друг. Только друг мог. Может...» Боря явно сильно волновался. «Ты все правильно сделал. Ты прекрасно сделал, что мне об этом сказал». Боря даже задыхался от волнения. «Вадик, понимаешь, я сам все вижу. Но сам себя обманываю. Врал сам себе. Ныл сам себе, мол, со мной не случится. В моем доме не произойдет, только не со мной. Вадик, спасибо». «Боря, Боря!» Не сразу смог перебить его Вадим. «Только ты, пожалуйста, сразу Митю не прессуй. Прошу тебя, не надо. Я бы вообще хотел, чтобы он не знал, что я тебе об этом рассказал. Тут надо потоньше. Тут надо меры принимать серьезные. Надо встретиться, дружище. Срочно!» Почти суетливо сказал Боря. «Надо посоветоваться. Мне в сущности не с кем посоветоваться. Представь, никто же знать и даже догадываться не должен. Когда можем встретиться?» «Давай сегодня», — подумав секунду, сказал Вадим. «Давай», — тут же сказал Боря. «Хотя нет, Вадик, не сегодня. В воскресенье. Партнеры, министр, все к одному. Давай завтра». «Давай завтра», — сразу сказал Вадим. «Вечером у меня в ресторане». «В 9? Годится». «Спасибо, дружище», — сказал Боря взволнованно. «Надеюсь, все еще зашло не слишком далеко. Уверен даже». «Боря, ты меня удивляешь», — искренне сознался Вадим. «Я был уверен, что у тебя и семейные психологи, и психотерапевты, и вообще все под контролем». «Вы слишком много все смотрите американского кино и слишком хорошо обо мне думаете. Я закончил горно-электромеханический, запомни. Я шахтером-электриком должен быть, но им не стал». Прозвучало почти весело. «Спасибо, Вадим, друг мой. До завтра». «До завтра, дружище». Вадим в очередной раз убедился в удивительной и непостижимой Бориной способности перешагнуть от отчаяния к надежде и возрадоваться. Вадим много раз видел и всегда поражался этому, Бориному свойству. Чем мрачнее и безысходнее виделась или являлась ситуация, тем легче и быстрее Боря находил возможность отнестись к ней с легкостью и с тем, что называется затертым словом, оптимизм. Вадим после разговора был доволен и взбудоражен. Он был рад, что Боря поверил ему и оценил его поступок. А еще Боря сам попросил о встрече и согласился на предложенное время и место. Боря хотел и ждал от Вадима помощи. Вадим остался доволен. В понедельник с самого утра посыпались звонки и все неприятные и тревожные. Один неприятнее другого. Все они были по поводу ситуации с клубом. Звонившие либо сообщали безрадостные новости, либо торопили, давили, требовали и даже угрожали. После очередного такого звонка Вадим решительно подошел к своему столу и взял визитную карточку генерального директора «Восточного ветра». Он также решительно и, стараясь отбросить сожаление, набрал номер. Сначала в трубке заиграла какая-то восточная музыка. «Алло!» После того, как музыка оборвалась, услышал Вадим. «Слушаю». Даже эти два слова были сказаны с акцентом. Голос был неожиданно высокий и надтреснутый, с хрипотцой. «Умар Магомедович?» — спросил Вадим. «Да, это я. Кто это?» Прозвучал недружелюбно. «Здравствуйте, это Вадим Туманов», — — сказал Вадим, подождал приветствия, не дождался и продолжил. «Если помните, мы с вами встречались по поводу...» «Я вас помню, уважаемый. Что хотел?» «Я хотел бы предложить еще раз встретиться и обсудить ваше предложение. Если, конечно, объект вас еще интересует». «Нас все интересует». В голосе и ответе отсутствовали какие-либо эмоции. Встречу назначили на после обеда в малюсеньком кафе на веранде. Вадим прождал битый час, приехав к назначенному времени. Он сидел под зонтом, пил газированную воду с лимоном и старался быть спокойным и равнодушным. Городской теплый пыльный ветер ударял порывами, тогда Вадиму приходилось ловить салфетку, чтобы она не улетала со стола. В какой-то момент он ее не поймал, и она упала на пол. «Да и черт с ней», — подумал Вадим и не стал ее подбирать. Вадим понимал, что если бы не он звонил этому Умару, а тот сам искал встречи, ждать бы не пришлось. Вадим был готов и к тому, что о тех условиях, которые были изначально озвучены, можно забыть. Эти ребята с Кавказа будут вести себя жестко, едва учуяв необходимость продажи ресторана. Но делать было нечего. Других покупателей не было, деньги нужны были немедленно, и Вадим готовил себя к неприятным переговорам, плохим, невыгодным, если не унизительным условиям сделки. Но он знал, что согласиться в конце концов придется, поэтому необходимо было быть спокойным. Покупатели приехали наконец, когда Вадим из последних сил душил в себе очередной всплеск гордости, который подталкивал его к тому, что уже давно пора встать и уйти. Стыдно было позволять распоясавшимся юнцам вести себя как хозяевам жизни и мира.